Европейские сказки. Снежная королева. Путь Герды. Если хочешь, уходи на запад, к морю, где бессмертны корабли. Я уйду на север звездопадом. Я найду холодный край земли. Карелия. Песня «Север». Мне в детстве много раз читали «Снежную королеву», но я мало что запомнила. Может быть, потому что мама всегда стремилась меня быстрее уложить и пугала злой волшебницей, которая залетит через форточку, если я не буду спать. А может, просто потому что другие сказки вытеснили эту историю. Но вернувшись к ней уже во взрослом возрасте, я удивилась названию и тому, насколько оно не соответствует содержанию. Сказка, которая должна была повествовать о жительнице ледяного мира, рассказывала про земную девочку и ее путешествие. А снежную королеву мы видим всего несколько раз, даже не встречая ее в кульминации сказки. Но зачем следует Герда сквозь столько испытаний? Отрывочные воспоминания подсказывают. Ну, конечно, за ее другом, возлюбленным, названным братом Каем, которого украла снежная королева. Но так ли важна цель путешествия? Или у Герды на самом деле совсем другое предназначение? Так о чем же сказка Андерсена на самом деле? Пожалуй, чтобы ответить на это, нам придется пройти весь путь вместе с маленькой Гердой. Христианство и язычество. Впервые мы находим двух детей в саду, где они ухаживают за розами вместе с бабушкой. Вокруг царит идиллия и согласие. Так большинству помнится начало этой сказки. Но в действительности первой частью истории становится размышление о религии, тролле или дьяволе и природе грехопадения. Андерсен интригует нас с самого начала. «Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь». Замечание звучит логично, ведь мы все же намереваемся дочитать историю до конца. И дальше следует часть про зеркало дьявола, которое разбилось на тысячи кусочков. Так вот, жил-был тролль, злющий-призлющий, то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя. Все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде. Теперь, только говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете. И вот они бегали с зеркалом повсюду. Скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Сказочник сразу же нас запутывает, ведь почему-то в одной вселенной Снежной королевы уживаются и тролли, и дьяволы, а различие между ними невелико. Хотя христианство отрицает существование нечисти, а нечисть не слишком нуждается в едином боге или дьяволе. Тем не менее, намек на тролля нам дает небольшую подсказку о том, что нас будет ждать в продолжении сказки. Ганс Христиан Андерсен, глубоко верующий датский христианин, который часто вкладывал в свои истории религиозный подтекст, никогда бы не смог полностью отказаться от древних верований и суеверий, которые сопровождали его все детство. Так, когда мальчику было около 10 лет, его отец, тоже Ганс, окончательно морально угнетенный личными и профессиональными неудачами, постоянно болел. И в один из вечеров подошел вместе с сыном к замерзшему окну и указал в темноту. Там стоит ледяная дева с раскинутыми руками. Она пришла за мной, сказал отец, и вскоре действительно умер. Сноска. Ледяная дева — фольклорный персонаж, повелительница вьюг, метелей и холодов. Также может своим появлением предвещать беду. Мать Андерсена, Анна-Мария Андерсдаттер, тоже не была чужда суевериям и водила сына к знающей женщине, которая обвязывала ему руки шерстяной ниткой, предсказывала встречу с духами, но также и предрекла, что в его родном городе однажды зажгут огни в честь него. И это действительно сбылось. Маленький городок Оденсе теперь предлагает целые туристические маршруты по стопам Андерсена. Но вернемся к нашей сказке. Учитывая биографию Андерсена и его детские воспоминания, мы можем предположить, что одними христианскими проповедями дело не закончится. А значит, придется копнуть чуть глубже в древние верования. После того, как дьявол достаточно наигрался зеркалом, он решил исказить им самого Бога и пытался подняться высоко в небеса, но был низвергнут, а заколдованное зеркало разбилось на тысячи кусочков, которые, попадая в людей, искажали их взгляд на мир. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце превращалось в кусок льда. Нельзя не заметить параллель как с историей о низвержении Люцифера, самого прекрасного ангела, с небес после его конфликта с Богом, так и с Вавилонской башней, где очередная попытка сравняться с Богом или стать лучше него закончилась смешением языков, которые метафорически можно сравнить с осколками. Ведь люди, говорящие на разных языках, действительно видят мир несколько по-разному. Значит, осколок зеркала должен навсегда поменять и исказить то, что раньше было добрым и прекрасным, а может быть и единым. С этих дьявольских осколков и начинается, наконец, история Кая и Герды. И, может быть, вы уже догадываетесь, кто станет дьявольским протеже в этой сказке. Розы, снежинки и пубертат. Как мы уже отметили, в начале у нас идиллическая картина единения детей. В большом городе жили двое бедных детей. Они не были в родстве, но любили друг друга как брат и сестра. Родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут? Вокруг Кая и Герды есть взрослые, но мы о них практически ничего не знаем. Родители только обозначены как существующие, но ни одной реплики от них на протяжении сказки мы не слышим. Есть еще бабушка, которая помогает детям ухаживать за их маленькими садиками и, видимо, присматривает за ними. Но она также оказывается чисто номинальной. Мы так и не узнаем, с кем из детей она находится в родстве. В действительности дети существуют как бы сами по себе, а родители нужны для придания истории большего реализма. Ведь вряд ли мансардными квартирами несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. Но никакие взрослые не должны отвлекать мальчика и девочку от пребывания в своих первозданных садах в виде нескольких грядок, которые намекают нам на библейский райский сад, где жили Адам и Ева, также одинокие и самостоятельные. В христианской традиции до грехопадения, когда змей соблазнил Еву, Ева соблазнила Адама, а тот предал ее саму, первые люди на земле жили как дети. Они не знали ни стыда от собственной наготы, осознание произойдет лишь после нарушения Божьего запрета. Не испытывали страданий и не пытались плодиться и размножаться, ведь сыновья, Каин и Авель, появляются у них лишь после изгнания из рая. Получается, что они действительно походили на детей, чье половое созревание еще не началось, а значит, не разъединило их из-за неловкости за собственное тело с вытекающими из этого социальными нормами. Какой должна быть правильная девушка и что нужно делать достойному юноше? Но лето скоро закончится, придет зима, и дети уже не смогут быть просто детьми. Изменения начинаются внезапно. И причиной их становится Снежная Королева. Несмотря на то, что вся наша книга посвящена героиням, нам придется для начала сказать немного о Кае, чтобы потом чуть лучше понимать путь Герды. В один рабочий день в 5 часов вечера случилось нечто странное. «Ай!» — вскрикнул вдруг мальчик. «Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!» Девочка обвела ручонкой его шеи, он мигал, но в глазу ничего как будто не было. «Должно быть, выскочила? О чем же ты плачешь?» — спросил он Герду. «У, какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу!» — закричал он вдруг. «Эту розу точит червь, а та совсем кривая!» Розы, которые выращивали Кай и Герда вместе с бабушкой, неожиданно оказываются для мальчика неприятными. Милая Герда, с которой он провел свое детство, вдруг становится безобразной. И после Кай начинает передразнивать бабушку и всех соседей вокруг. Детский мирок разрушается. Розы сменяют снежинки, которыми восхищается мальчик, ведь в них нет ни единой неправильной линии. Что случилось? Можно ли объяснить изменения в Кае просто случайностью? Или этому что-то предшествовало? Совсем скоро Кая заберет на своей ледяной повозке снежная королева. Но ведь мы встречали ее и ранее. Впервые мы слышим о ней зимой, когда дети, наблюдая за снежинками, сравнивают их с пчелками. Здесь важно отметить, что снежинки пока не оказываются верхом совершенства, а скорее сравниваются с чем-то одушевленным и, как следствие, неидеальным. Как и у пчелок, у снежинок есть своя королева. Кай тут же говорит, что не боится ее, и если вдруг та решит заявиться, то он немедленно посадит ее в печку. А уже поздно ночью зимняя колдунья посещает ребенка, но пока просто смотрит на него через морозное окно. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, начала расти, пока, наконец, не превратилась в женщину. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула. Почему снежная королева не забирает мальчика сразу? Короткий ответ. Он еще не готов. Ответ чуть длиннее. Кай еще недостаточно взрослый. Он защищен своим детством и крепкими связями с бабушкой и Гердой. Но что же меняется в нем после? И почему снежинка теперь противопоставляется Розе? Поговорим о том, что происходит в подростковый период с мальчиком с социальной точки зрения. Канадская исследовательница Шуламит Файерстоун в своей работе исследует этапы взросления, разбирая очень популярный в ее эпоху и широко известный нам Эдипов комплекс — понятие, введенное Зигмундом Фрейдом, и представление о том, как растет мальчик. Она резонно замечает, что для того, чтобы войти в лигу настоящих мужчин, пройти инициацию, мальчику нужно разорвать связь с миром женщин, который окружал его на протяжении детства. И это тяжело. Фрейд часто объясняет это ненавистью к отцу через конкуренцию за женское внимание в лице матери. Однако Файерстоун замечает, что отцы в патриархальных культурах редко занимаются детьми и могут быть достаточно жестокими внутри семьи. Ребенок, понимающий, что он вырастет скорее как папа, а не как мама, испытывает сильную фрустрацию, ведь связь с мамой намного более сильная. И пока мальчик растет, он видит, что отношение к женской части семьи более пренебрежительное. Если переносить это на современность, то неравенство ощущается уже в тот момент, когда папа приходит с работы и идет отдыхать, а мама после такой же своей работы встает к плите. Но вписываться в мужское взрослое общество как-то нужно, и поэтому сын не может сделать ничего, кроме как начать копировать жестокую модель родителя, отрицая все женское как недостойное и унизительное. Это и происходит с Каем. Его ранние увлечения, которые были напрямую связаны с образами подруги детства и бабушки, должны быть обесценены, иначе инициация, переход из состояния мальчика в состояние мужчины, не произойдет. Конечно, это оказывается абсолютно неожиданным для окружающих. Интересно также, что перемены случаются не естественно, а под влиянием осколка дьявольского зеркала. Если вспомнить, что отражение этого зеркала уничтожало все хорошее и разделяло людей, то становится яснее, почему именно такой образ использует Андерсон, когда говорит про пубертатный бунтарский период. Сразу после начала изменений Кай отдаляется от Герды и их совместным занятием предпочитает компанию мальчиков, которые катаются с ледяной горки. Тут и появляется снежная королева, которая крадет Кая в замороженный мир, а тот, дрожа от ужаса, пытается помолиться, но вспоминает только таблицу умножения. Розы, бабушку и Герду вытесняют снежинки, таблицу умножения и снежная королева. Кай окончательно покидает райский сад детства и рвет связь со всем чувственным и феминным. Теперь неидеальным, но живым розам противопоставлены геометричные, совершенные, но холодные снежинки. Все, чем будет скрашен его переходный период из мальчика в мужчину, это единственный ледяной поцелуй снежной королевы. Единственный еще и потому, что второй будет смертельным. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. «У-у-у! Поцелуй ее был холоднее льда. пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца. Оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Кае казалось, что вот-вот он умрет. Но нет, напротив, стало легче. Он даже совсем перестал зябнуть. Отказ от чувственных переживаний, подобное подростковое замораживание, необходимо, чтобы войти во взрослый мужской мир или же в рациональное царство Снежной Королевы. Но иронично, что Кай все еще остается ребенком, потому что далее он вспоминает о своих санках и просит, чтобы Снежная Королева не забыла их. Хотя это, вероятно, не самая нужная вещь на полпути к смерти. Красные туфельки, менструация и взросление девочки. Наконец, перейдем к Герде. До исчезновения Кая мы не слишком много знаем о ее реакции на изменения, происходящие в друге, или же о ее собственных трансформациях. Но как только мальчика увозят, наступает время поговорить о том, что же происходит с девочкой. Герда не может найти Кая, но не хочет верить, что он умер. В одно утро она решает совершить нечто очень странное. «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видал их», — сказала она однажды утром. «Да пойду к реке спросить про него». На прощание она целует спящую бабушку, возможно, это все же бабушка Герды, и убегает. При чем тут красные башмачки? Зачем идти к реке? Как это связано с Каем и что вообще происходит? Герда начинает свой путь к героине, который описал еще Кэмпбелл в «Тысячеликом герое», когда герой, в нашем случае героиня, хотя про женщин как про ключевых персонажей Кэмпбелл не пишет, выходит из дома, следуя за зовом, сражается, преодолевает трудности и возвращается домой существенно взрослее. Но при анализе этой сказки нам сподручнее будет опереться на путь героя, который описывал Владимир Владимирович Проб в исторических корнях волшебной сказки. Ведь у нас, скорее, волшебная история, чем героический эпос. Герои, согласно Пропу, не всегда следуют зову, но обнаруживают недостачу, что-то, чего герою не хватает. У козлят уходит мама, царевну ворует Змей Горыныч, или Снежная Королева увозит любимого друга. Это заставляет отправиться героя в путешествие. И наша Герда начинает свое путешествие со спуска к реке. Река во многих культурах символизирует переход между мирами. Так, в Древней Греции река Стикс отделяет мир живых от мира мертвых. Соответственно, и Герда должна покинуть реальный мир для того, чтобы обрести больше, чем у нее было в начале пути. Хоть формальным поводом начала странствия и служит поиск друга, но красные башмачки указывают нам на более вескую причину, которая толкает девочку к серьезным изменениям. В год, когда Гансу Христиану Андерсену исполнилось 40, и он написал «Снежную королеву», он создает и еще одну сказку под названием «Красные башмачки», которая, на первый взгляд, гораздо более жуткая и загадочная, чем история про Кая и Герду. Сделаем небольшое отступление для того, чтобы разобраться с символизмом красной обуви. Коротко о сюжете. Жила-была девочка Карен. Однажды ей сшили красные башмачки. За это ее полюбила знатная барыня и взяла к себе на воспитание. Но она нашла слишком фривольной обувь девочки и уничтожила ее главное сокровище. Но красные туфельки не давали Карен покоя. И однажды, пока ее благодетельница не видела, девочка упросила сапожника отдать ей другие красные башмачки, которых, без согласия барыни, пошла на конфирмацию. Сноска. В протестантских церквях конфирмация — обряд первого причастия. Он символизирует достижение молодыми людьми 14-16 лет церковного совершеннолетия и сознательное выражение ими веры в Иисуса Христа, а также включение их в состав религиозного сообщества. После она еще несколько раз надевала их в церковь, но не могла думать ни о чем другом, кроме того, как все восхищаются ее красивой обувью. А дальше случается странное. Карен начинает безудержно плясать, да так, что не может никак остановиться, даже когда видит, как мимо идет похоронная процессия знатной дамы, которая вырастила ее. Но Карен не может сопротивляться своевольным башмачкам. Конец сказки, если можно так назвать эту жуткую историю, в духе Андерсена, религиозный и жестокий. Девочка танцует, пока не находит палача, который отрубает ей ноги вместе с туфлями. Палач учит ее молитве покаяния, и она, раскаявшись, становится служанкой в доме пастора. Со временем ее молитвы будут услышаны, и ангел проводит Карен в церковь. Прощенная, она уходит в небеса, где ее душа наконец освобождается от проклятия красных туфель. В общих словах, это вся сказка. При первом, да и при втором, будем честны, прочтении возникает очень много вопросов. Чем так плохи красные башмачки? Что за проклятие и пляска святого Витта? Сноска. Это социальное явление, возможно, имело биологические причины и возникло в континентальной Европе между XIV и XVII веками. Люди, включая взрослых и детей, начинали хаотично танцевать, иногда тысячами, и не могли остановиться. Они танцевали до изнеможения, обмороков и даже смерти. И за что девочка была так жестоко наказана? Вернемся в самое начало, к моменту конфирмации. Как вы наверняка уже прослушали в сноске, это важное событие для любого христианина — обряд утверждения в вере. Но в такой важный момент девочка думает не о душе, а только о своих красных туфлях. Можно предположить, что она была наказана за гордыню или за алчность. Вместо того, чтобы думать о Боге, она размышляет о том, насколько все ей восхищаются. С точки зрения ветхозаветной, а значит, достаточно жестокой религиозной парадигмы, ее дальнейшее помешательство и инвалидизация — понятное наказание. Но почему туфельки именно красные? Обряд конфирмации, как и древняя инициация, проходит в подростковом возрасте. Но если мальчикам в охотничьих сообществах необходимы особые регламентированные ритуалы, а христианам священный обряд, проведенный строго по правилам, то у девочек есть собственная отметка зрелости — менструальный цикл, а точнее даже менархи — первая менструация. Для этого маркера половой зрелости не нужно ничего, кроме самой девочки. Именно поэтому туфельки такого красного цвета. Они — физическое воплощение внутренних процессов в организме девушки. Здесь необходимо вспомнить, что отношение к менструации всегда было двойственное, начиная с древности и заканчивая современным христианством. Менструация часто являлась символом жизни, ведь только половозрелая женщина может иметь детей. Но также внушала ужас, ведь если женщина настолько могущественна, что может творить жизнь, вероятно, она же может ее и забрать, как думали древние. В христианско-иудейской и мусульманских традициях менструирующая женщина считается нечистой. Она не может касаться еды, использовать некоторые предметы обихода, участвовать в ритуалах и не может вступать в интимный контакт с мужчиной. Несмотря на то, что Новый Завет не содержит прямых указаний, что месячные должны каким-либо образом исключать девушку из общества, более древние традиции, которые берут свое начало из первобытных табу, поддерживались теологами и деятелями церкви вплоть до XXI века. Одним из ограничений для менструирующих женщин является запрет на посещение церкви. Именно поэтому Карен в красных туфлях, а значит, девочку в начале ее месячного цикла наказывают за несоблюдение правил. Есть еще один аспект женской жизни, который исторически порицаем и также с древности связан с менархи. Это проявление сексуальности. Подобное в сказке «Красные башмачки» дается завуалированно, когда Карен заговаривает с солдатом или думает о том, что все в церкви ей любуются. Такое не прощается. Вероятно, именно поэтому девушка, которая нарушает нормы, предписанные обществом, заканчивает свою жизнь служанкой у пастыря, отмаливает свои грехи. Но отметим, что Андерсен, который написал эту сказку, был человеком своей эпохи. Начало XIX века было не слишком благосклонно к женщинам, а уж тем более к женской физиологии. Хоть писатель и датчанин, на него все равно влияли общеевропейские тенденции, а тренд был такой, что женская сексуальность считалась чуть ли не мифом, спасибо викторианской эпохе. Отметим это и запомним, что красные туфли напрямую связаны со взрослением девочки и ежемесячными кровотечениями. Вернемся к Герде. В отличие от Карен, она не кичится своими башмачками и не боится ими пожертвовать. Это не значит, что она полностью отказывается взрослеть, отрицая половое созревание, или же готова вести сексуально сдержанную жизнь в надежде, что это поможет ей пройти испытание. Скорее, в случае нашей героини, она отдает свою способность воспроизводить жизнь взамен на помощь в пути, который ей предстоит. Поэтому она опускает свое драгоценное сокровище, красные туфельки, в реку, предполагая, что вода, как проводник между миром живых и миром мертвых, как во многих представлениях менструации женская утроба, примет дар и благословит ее. Она символически отказывается от природной инициации в виде менструации для того, чтобы пройти путь, который Кэмпбелл назвал «путь героя». Только в нашем случае это будет путь героини.